Глава 18. Новый Плимут. Охотничий домик сенатора Шарона. «Итак», — Гуннор обошел висящего сенатора. «Господин Шарон, вы сильно облегчите мне работу, а себе жизнь, если честно, как на исповеди ответите на все вопросы». Сенатор детально и в красках описал маршрут, коим нужно проследовать Гуннору вместе с его вопросами, продемонстрировав удивительное для воспитанного человека знание площадной брани. Гуннор сокрушенно подцокал языком. «Жаль». Он указал в угол, где на принесенной сверху трофейной шкуре сидела мрачная Эйнджела. Она куталась в плед и смотрела на висящих на цепях мужчин с лихорадочным блеском в запавших глазах. «Я, пожалуй, попрошу нашу милую даму покинуть помещение и опробую кое-что из ваших приемов на вас самих. Для очистки совести даже сделаю аллергопробу на болтунишку. Но уверен, что вы аллергик, как и все остальные из вашей милой компании извращенцев со станции». Шарон презрительно скривился. Эмпат почувствовала кипящую в нем злобу. Злобу, отражающую ее собственную. Вот только ненависть Эйнджелы густо мешалась на страхе. События последнего часа наложились на воспоминания, и девушка не могла унять трясущиеся руки. Она одновременно хотела оказаться как можно дальше отсюда и увидеть, как этот урод будет наказан. Побеждало второе желание, тем более, что сил встать у нее просто не было. Казалось, болело все тело. «Вы как, господин сенатор, только других резать любите или сами иногда балуетесь?» Услышать ответ ему не довелось. «Контакт!» — ворвался в эфир крик одного из оставленных на КПП бойцов. Следом Гуннор услышал хлопок бесшумного подствольного гранатомета и стрекот автоматных очередей. Липкий холодный ужас сжал сердце Эйнджелы. Бежать, бежать и прятаться. В тот момент в ее больном сознании поселилась только эта мысль. Она попыталась встать, но едва не завалилась на бок. «Сиди!» — коротко бросил ей Гуннор. «Все за мной!» И выбежал из подвала. Шарон, покачиваясь на крюке, прислушивался к происходящему снаружи, а Эйнджела обшаривала взглядом подвал в поисках оружия. Увы, даже если бы таковое нашлось, ей вряд ли хватило бы сил его поднять. Через раскрытую дверь доносился шум боя, но понять, кто с кем сражается и каков итог, не представлялось возможным. Тут на глаза Эйнджели попался коммуникатор Гуннора. Всего несколько минут назад она говорила по нему с сестрой, уверяя ту, что все в порядке. Рана, выходит, радовалась. Дрожащим пальцем она выбрала из списка номер ПИЧ. «Что там?» — тихо выдохнула эмпат. «Дерьмо!» — коротко бросила хакер и отключилась. В следующую секунду коммуникатор подвис и отключился. Не требовалось много ума, чтобы понять. ПИЧ уничтожает информацию точно так же, как делала с ее собственным устройством. Лучшее доказательство, что дело плохо. Казалось, прошла вечность, прежде чем на лестнице зазвучали шаги. Эмоции не походили на Гуннора, но Эйнджела до последнего надеялась, что это кто-то из его людей. В подвал ворвались двое в сером городском камуфляже и бронежилетах. В лоб Эйнджеле уставился автоматный ствол, увенчанный толстой трубой глушителя. «Чисто!» — сообщил один из них. По этому сигналу в подвал вошел седовласый мужчина, одетый в серую форму охранника. «Халик!» — облегченно выдохнул сенатор. «А ты что, ожидал кого-то другого?» — осведомился вошедший. «Снимите их!» Эмпат больше не питала иллюзий по поводу незнакомцев и своего будущего, а потому не сдерживалась. Каждый в комнате в один миг ощутил парализующий страх, невероятную слабость и боль от многочисленных ран. Уже не разрывающую на части боль, но и того, что не сумели купировать медикаменты, хватало, чтобы усилить ужас. Хлестнула короткая очередь, выбивая искры из боковой панели мясорубки. Один из бойцов рефлекторно нажал на спуск. В металле появилась строчка круглых отверстий, и все, включая стрелка, попадали на пол. «Что это?» — заорал второй боец, не скрывая испуга. Ствол его автомата ходил ходуном, словно мужчина был пьян. Седовласый халик молча вырвал из его подсумка аптечку и подполз к эмпату. По мере его приближения чужеродный ужас нарастал. Халик упрямо сжал челюсть и продолжая движение. Добравшись до девушки, он вынул из подсумка инъектор, большим пальцем выбрал нужный режим и ткнул иглу в ногу Эйнджелы. Навязанная эмпатом слабость усилилась. Мужчинам нестерпимо захотелось спать, сознание спуталось и... Через пару секунд все прекратилось. Халик облегченно выдохнул и поднялся на ноги. За его спиной, сконфуженно переговариваясь, вставали боевики. «Что это было?» — поинтересовался один из них. Кто именно Халик, стоя к ним спиной, не видел, да это его и не волновало. Полковнику было абсолютно плевать, какие имена носит пушечное мясо. «Знаменитая эдилийская эмпатия», — ответил он. «Снимите сенатора и господина полковника». «Есть!» — боевики отошли к висящим. Наклонившись, Халик с любопытством вгляделся в лицо спящей девушки. «Значит, это и есть Лоррей?» «Да». «Ох, осторожнее!» Последнее восклицание сенатора относилось к бойцам, спускавшим его с крюка. «И ты не мог не поиграть», — хмыкнул Халик. «Не терпячка, да?» «Хотел допросить». Политик, морщась от боли, принялся растирать руки. «Допросить? Мне хоть не ври». «Ну так всем, связанным со станцией, провоцируют аллергию на болтуна», — вяло оправдывался Шарон. «А протестировать автодоком тебе религия не позволяет», — раздраженно бросил Халик. «Рабам-то зачем аллергия? Они вообще не должны покидать станцию». Он достал автодоктор и приладил тот к руке Эйнджелы. Анализ занял меньше минуты и показал отсутствие аллергической реакции на сыворотку правды. Халик протянул руку. «Дай болтуна». Один из бойцов тут же вложил в ладонь Шермана одноразовый шприц-тюбик белого цвета. «Вот и весь допрос», — сказал Халик, показав его сенатору. «Максимум через 40 минут спящая красавица проснется и будет ласковой и податливой, без всякого насилия». Шарон лишь сморщился, будто хлебнул уксуса, но от комментария воздержался, предпочтя вместо этого спросить. «А те?» — и показал глазами на выход. «Живых взять не удалось», — вздохнул Халик. «А жаль». Он подобрал коммуникатор Эйнджелы, но включить не смог. Прибор оказался девственно чист, лишенный даже операционной системы. «Принесите комы погибших», — потребовал он у одного из бойцов, а затем посмотрел на Шарона. «Так, любитель допросов, что она хоть рассказать успела?» Сенатор презрительно сплюнул. В основном орала и умоляла отпустить. «Чёртова эмпатия! Впервые мне приходилось делать перерывы, чтобы передохнуть. Сказала, что в той заварушке с репликантами убили ее сестру, и она теперь мстит всем виновным». «Одна?» На лице полковника скепсиса хватило бы на десятерых. «Говорит, взяла хакера и пару наемников в помощь. Ком пустой, так что насчет хакера я верю». «Шеф!» — окликнул полковника вернувшийся боец. «Коммуникаторы». Увы, и тут Халика ждало разочарование. Каждый найденный прибор связи кто-то добротно вычистил, не оставив надежды определить связи группы. «Не похоже на дилетантскую самодеятельность», — заключил полковник. «Как она вообще на тебя вышла?» Сенатор мотнул головой в сторону пьяно бормотавшего что-то сквозь сон Баны. «Эд подцепил очередную бабенку на маскараде. У меня было к нему срочное дело по теме обеспечения. Сам знаешь, началось движение по идиллии. Там наклевывалась хорошая возможность задержать одну важную поставку и под это дело снять с должности неудобного человека. Ну, Бана и прихватил подружку. Он, если под новую юбку не залезет, считает, что день прожит зря. Я еще подумал, что есть в ней что-то знакомое, но мало ли, я народу встречаю». Халик только покачал головой, разглядывая валявшегося на полу героя-любовника. И взгляд его не предвещал ничего хорошего. «Начинаю склоняться к мысли, что Бана будет куда полезнее, если его кастрировать», — поделился он соображениями с Шароном. «Сколько ему ни говори, пользоваться бабами из проверенных списков, его все тянет на подвиги и завоевания. Кабельера хренов!» Полковник перевел взгляд на Эйнджелу и присел на край разделочного стола. «Ничего, скоро мы все узнаем». Планета Новый Плимут. Загородная дорога. 20 минутами ранее. Автомобиль свернул на неприметное ответвление дороги. Если бы не знак, грозно извещающий о границе частных владений, поворот вообще можно было не заметить. Так удачно его закрывала растительность. «Уже решил, куда денешься, когда получим координаты станции?» Свитари искоса посмотрела на Грэма. «Не волнуйся, приказа на запись не было». С того момента, как Гуннар дал ей перекинуться парой слов с Энджелой, девушка заметно успокоилась и даже немного повеселела. «На фронт», — коротко отозвался Грэм. «Скоро отправка экспедиционного корпуса на помощь консорциуму. А до отправки придется понервничать, не высовывая без нужды нос из общаги». «И с нами лучше не пересекайся», — предупредила Ри. «Мало ли что еще прикажут. Хотя, если мы сегодня получим координаты, Энджи подумывает завершить сотрудничество». Грэму показалось, что в голосе девушки прозвучало сожаление. «А ты против такого решения?» — уточнил он. Свитари неопределенно пожала плечами и провела пальцем по стеклу. «Мне нравится. Мы, наконец, можем что-то изменить. У нас появились сила, ресурсы. Это приятно». «О том, что ты сама ресурс не подумала?» — хмыкнул Грэм. «Как и все мы в этой игре. Будет надо, спишут и не поморщатся. И вас самих, и тех, кто вам дорог. Как Карла. Так что Энджи права». Он замолчал, глядя в окно на стену леса. «Мы все ресурс», — безжалостно припечатала Свитари. «Вопрос только в ценности и востребованности. Лучше быть хорошей убийцей, чем хорошей шлюхой». «А третьего варианта нет?» — Ри вновь пожала плечами. «С тем, как к нам липнет все возможное дерьмо, я не верю в домик у озера и тихую жизнь. Да и чем заниматься? Все, что мы умеем, — пудрить мозги». «Не зарекайся», — ухмыльнулся Грэм. «Вы до хрена еще чего другого полезного умеете. С тобой, например, классно время проводить. Не в плане секса. Ну, в смысле, не только». «Да черт!» Под ироничным взглядом Свитари он поскреб затылок, подбирая правильную формулировку. «Короче, ты веселая, сама не киснешь и другим не даешь. Плюс вы обе начитанные, есть о чем поговорить». «Единственный способ заработать на этом называется эскорт», — хмыкнула Ри. «Чушь!» — решительно отбрил Грэм. «Вы до хрена чем можете зарабатывать. Просто чуть с другой стороны на жизнь взглянуть. Вот встретишь нормального парня, поймешь, что я прав». Ри скорчила физиономию и передразнила капитана. «Встретишь нормального парня? И что скажет твой нормальный парень, когда увидит какую-нибудь порнушку со мной? На иллюзии желающие могли записывать видео на память. Обстановка нейтральная, лица клиентов изменяют». «Если нормальный, то разберетесь без лишней драматургии», — пожал плечами Грэм. «Не важно, что было до того, как люди сошлись. Важно то, что у них сейчас. А скелеты в шкафу? Да у кого их нет?» Он взглянул на изогнувшую в скептической ухмылке губы девушку и осторожно спросил. «Разрешишь вопрос личного характера?» «О, после всего, что между нами было, ты еще спрашиваешь», — издевательски промурлыкала она. Грэм шутки не принял. «У всех есть темы, которые не хотелось бы затрагивать», — сказал он. «Можешь дальше кривляться, но вне службы я вопросов никому не навязываю». «Задавай уж», — махнула рукой Ри. «Как вам удалось выбраться с иллюзии?» — не стал тянуть Нейв. Повисла тишина. Свитари снова уставилась в окно, разглядывая лес вдоль дороги. «Случайно, на самом деле», — спустя какое-то время ответила она. «Проводили какие-то работы по расширению, что-то пошло не так, и случился взрыв. Часть жилых отсеков получила пробоины, разгерметизировалась. Мы с Энджи как раз проходили восстановление в медицинских капсулах после одного случая. И когда отсек разгерметизировался, оказались единственными выжившими. Часа через четыре нас нашел какой-то ремонтник. К тому моменту всех находившихся в тех отсеках сочли погибшими, и техник решил подзаработать. Я так поняла, он взял в долю знакомого охранника, и нас вывезли в одном из контейнеров с оборудованием, требующим ремонта. Сами мы этого не помним, техник погрузил нас в анабиоз». Слова звучали отстраненно, без особых эмоций, будто речь шла о незначительном жизненном эпизоде. «Очнулись мы на одной из лун Бейджина, где он разбудил нас для продажи. Но техников не допускают к рабыням, так что мужик не знал, что мы полукровки. Немного феромонов, и я его убила». Грэм ожидал увидеть кровожадную улыбку, но Ри выглядела скорее растерянной. «В книгах, что я читала, людей всегда мучает первое убийство. Их тошнит, им снятся кошмары, а я только радовалась и одновременно боялась, что за это накажут сестру. Это нормально?» Нейв, слушая ее рассказ, вспоминал, что говорили Лоррей о себе раньше, и ему невольно становилось жутко. Сестры, словно персонажи из легенд, живыми угодили в ад, прошли все его круги и выбрались обратно. Вот только частичку этого ада они теперь несли в себе, и иногда он прорывался наружу. Самое страшное — все это происходило под носом у властей Союза, и происходит до сих пор с одобрением и при участии ряда власть имущих. А что до убийства? На глазах Лоррей годами мучили и убивали, одну заставляя чувствовать боль и агонию жертв, а вторую — наблюдать за страданиями сестры. Странно было ожидать, что ее тронет собственноручно убитый мерзавец. «Вполне», — без колебаний ответил Грэм. «И что вы делали дальше?» «Мы не очень понимали, как быть. Плохо помнили даже, как устроена жизнь на воле. Не представляли, как сделать документы, к кому вообще можно обратиться, чтобы нас при этом не отправили обратно. Технически мы были беглыми рабами, совершившими убийство. Добрели до космопорта, и тут случилась та авария. Грузовик рухнул на купол, и мертвый техник затерялся среди целого города трупов. Вокруг нас всегда происходит какое-то дерьмо. Даже странно, что мы прожили столько времени на Тиамат, и с планетой ничего не случилось. Может, нам просто подходят только миры смерти?» Грэм не удержался от усмешки. Планета Тиамат получила название не просто так. Населяющие ее живые организмы несли смерть друг другу и людям. Наиболее подходящим сравнением из истории Земли для Тиамат являлась мезозойская эра с ее обилием смертоносных существ. Гибель подстерегала неосторожных на каждом шагу. Даже обычные растения таили опасность, выработав за миллионы лет эволюции эффективные средства защиты от желающих пообедать. На фоне сельвы Тиамат джунгли Эдем оказались парковой зоной, оборудованной всеми удобствами. Потому население планеты большей частью проживало в хорошо укрепленных городах под куполами. Атмосфера там была пригодна для дыхания, и защитные конструкции возводили только для того, чтобы предохраниться от фауны. «Среди паники и хаотичной эвакуации», — продолжал рассказ Свитари, «никто не интересовался документами и не задавал вопросов. Мы попали на корабль к одному тиаматцу и уговорили взять с собой. Осели там, освоились. А дальше ты знаешь». Грэм молча кивнул, и разговор завершился. Машина миновала очередной поворот, выехав на прямой отрезок, ведущий к усадьбе. «Ваше?» — спросил Грэм, указывая на угловатый силуэт броневика, перегородивший дорогу. Бронемашина стояла, перегородив проезд, и, накренившись на левую сторону, словно при повороте отлетело колесо, не дав полностью завершить маневр. «Местные, наверное», — неуверенно ответила Ри и вытащила из кармана зазвонивший коммуникатор. Высветился дежурный номер Пич. «Пич, ты на громкой», — предупредила Свитари, принимая звонок. «Поворачивайте!» В голосе хакерши слышалась паника. «Гуннар мертв, кто-то напал!» Грэм посмотрел на броневик. Машина подъехала уже достаточно близко, позволяя рассмотреть два тела на дороге и вооруженного человека, стоящего за капотом. Целился он точно в лобовое стекло автомобиля.